Третье. Научитесь платить себе и разумно расходовать средства. Вы управляете деньгами или деньги управляют вами? Пройдите тест, посмотрите на результат и сделайте выводы. Обведите цифру в том столбце, который отражает ваше отношение к утверждению. Прилагаемое изображение. Пояснение. А. Совсем не про меня. Б. В самой малой степени про меня. В. Нейтрально. Г. Очень на меня похоже. Д. В точности про меня. Далее идут утверждения. Для каждого утверждения предусмотрены колонки А, Б, В, Г и Д. Утверждение. Первое. Я хочу знать, куда девается каждая копейка. Второе. Я думаю, это важно, содержать в порядке все документы. Третье. Мой баланс расходов меня не волнует. Четвертое. У меня есть принципы, которыми я руководствуюсь при совершении затрат в определенных областях. Пятое. Я радуюсь материальным ценностям, а цена – это не вопрос. Шестое. Когда дело касается дарения подарков, я составляю план. Седьмое. Я думаю, что использовать кредитные карты – это здорово, но плачу ими редко. Восьмое. Для меня важно поддерживать свой социальный статус, неважно, сколько это стоит. Девятое. Я беспокоюсь о своих способностях сохранять и инвестировать средства. Десятое. Я часто совершаю импульсивные покупки. Одиннадцатое. Я часто опаздываю с выплатой долгов. Двенадцатое. Я еженедельно просматриваю газеты на предмет распродаж. Тринадцатое. Я не могу понять, куда деваются деньги из моего кармана. Четырнадцатое. Когда я звоню по межгороду, я не думаю, сколько это стоит. 15. Когда мои расходы растут, я не беспокоюсь о том, чтобы найти дополнительные деньги. Результат. 15.35 вы испытываете трудности при обращении с деньгами и не до конца понимаете ваши приоритеты по расходам. Деньги никогда не были для вас главным в жизни, и на самом деле вы не особо задумываетесь о них, исключая обстоятельства, когда деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц, или когда выплаты по долгам требуют вашего внимания. Вы должны пересмотреть ваши привычки и принципы расходования денег. 35.55. У вас, в принципе, все более или менее в порядке. Иногда, конечно, вы удивляетесь тому, что не можете аккумулировать часть доходов, но в общем ваши расходы не превышают доходов. Если необходимо, то вы можете калькулировать сумму ваших расходов очень аккуратно. Вы, скорее всего, предпринимали попытки создавать определенные накопления, но не возводили это в законченную систему. Вам есть над чем поработать. 55.75. Вы полностью контролируете как свои доходы, так и расходы, ну или, во всяком случае, очень близки к этому. Ваша натура такова, что вы требуете от себя аккуратности и ответственности при ведении учета. Ваша способность к накоплению потенциально очень велика, и, возможно, вы уже использовали удобный случай для создания накоплений и инвестирования. Наибольшее ваше сомнение – это где хранить и куда разместить те доллары, которые вы сэкономили. Начните немедленно применять те методы, которые изложены ниже. Платите в первую очередь себе. Для начала не более 10%. В начале каждого месяца. Не трогайте ни при каких обстоятельствах. Столько-то баксов в месяц делить на 10 равняется столько-то баксов. Именно эту сумму откладывайте ежемесячно сразу после получения зарплаты. Так можно поступать с любым другим доходом. Сразу откладывать от него 10%. Избегайте потребительских желаний. Тренируйте самообладание. Подождите 10 дней и только потом покупайте. Сделайте наклейку в бумажник. «Оно мне надо». Сделайте обрезание затрат вашим новым образом жизни на какое-то время. Придумайте 5 идей, которые помогут вам сохранить ваши средства.